Картина на призрачном дисплее подтвердила ее слова. Было видно, как контур корабля, возникший на экране, окружил мерцающий кокон, и по светящемуся лучу его потянуло к планете, находящейся от него на расстоянии 50 астрономических единиц. «Нет, ну что за дела?» — возмутилась Нола. «Как они смеют захватывать мой корабль?» «Смеют», — сообщил на древнеапсанском чей-то мелодичный голос, и в рубке управления появилось новое действующее лицо. «А вот и дух бедного Йорика явился», — пробормотал Джим, глядя на голограмму суровой, но очень симпатичной девушки, облаченной в военную форму. Белоснежный китель с явно офицерскими погонами, отороченный золотым позументом, очень выгодно подчеркивал скрывающуюся под ним грудь. «И, наконец-то, заговорил!» — оживился профессор. «Еще бы понять, о чем заговорил!» — буркнул Гиви. «Судя по ее виду, о чем-то очень нехорошем», — пробормотала Стесси. Чутье ее не подвело. Голограмма поправила на своих роскошных волосах фуражку и с разворота въехала ногой в челюсть Ноле, сделав классическую вертушку. Гнома улетела в переборку, уже закованная в наручники, на лету меняя свой соблазнительный наряд на арестантскую робу. Че она мою подружку обижает? — возмутился Гиви. Дух бедного Йорика подошел к гному и начал что-то внушать ему на мелодичном, но очень непонятном языке, делая вид, что стучит призрачным кулачком по его голове. Внезапно эльфа сложилась пополам и разразилась прямо-таки гомерическим хохотом. Фантик, тоже прекрасно знавший древнепсанский, рухнул рядом и непокошачий заржал, дрыгая в воздухе всеми четырьмя лапами. «Может быть, нам кто-нибудь объяснит, чего она от него хочет?» — мрачно спросил у них Джим. «Она говорит...» Задыхаясь от смеха, выдавила из себя Лилиан, что если этот недомерок еще раз по пьяни сунет свои грязные лапы в ее девственное нутро, то она с ним сделает такое, чего ни в одном его гребаном порнофильме не увидишь. А будет упорствовать, то выбросит в открытый космос без скафандра вместе с его глючными программами. Еще говорит, что он придурок, и платы с бодуна паяет так, что припой во все стороны летит. Все голосовые датчики ей, бедный, повредил. Такого наворочил, что она вторую неделю до капитана достучаться не может. Как глухонемая, жестами изъясняется. «Поклёб!» — возмутился Гиви. «И вообще, порнофильмы не запрещены законом». Девушка в военной форме опять начала что-то вещать, а задыхающаяся от смеха Лилиан синхронно переводить. Она только что еще более страшную кару тебе придумала. Поселит эту долбанную программу в твою каюту, чтобы она там тебе круглые сутки мозги выносила. Несмотря на трагичность ситуации, разбирать начало и остальных. Наемники отворачивались в сторону, пряча ухмылки. Фиолетовый покусывал губы, чтобы в голос не заржать. И даже Стесси не могла сдержать улыбки. Только Греф не давил ха-ха, кидая задумчивые взгляды на штурмана. Похоже, Фиолетовый не брал. Ни Блад, ни его команда не подозревали, каким чудом им посчастливилось владеть. И, скорее всего, эта девица в офицерских погонах настоящая, а не наносная программа доставшегося Бладу чудесного корабля. «Я тебе не верю!» — завопил гном, наседая на эльфу. «Это ты из-за вредности нам тут все неправильно переводишь!» «Юрик, будь ласково, скажи им это на интерлингве», — попросила Лилиан, вытирая выступившие от смеха слезы. «А то кое-кто мне тут не верит». «На родном языке легче душу отводить», — ответила на интерлингве голограмма. «Но если этот недомерок с первого раза не понял, то я могу и повторить». И дух Юрика честно повторил всю тираду от начала до конца уже на всем доступном языке, вызвав на этот раз самый настоящий взрыв хохота. «Слушай, Юрик», — начал было Джим, как только все отсмеялись. «Я не Юрик», — жестко сказала девушка. «Я Арабелла. Полковник Арабелла. Впредь попрошу обращаться ко мне именно так». «Хорошо. Приказываю тебе, Арабелла. Приказ мне может отдавать только истинный, коим является капитан Блат». «А кто тогда будет управлять кораблем?» — нахмурился Джим. «Пока Питер Блат не придет в себя, кораблем буду командовать я. С базы Альфа-1 получен приказ приземлиться в карантинную зону. Любая попытка помешать этому будет расцениваться как организация бунта на корабле со всеми вытекающими отсюда последствиями». «И каковы будут эти последствия?» — поинтересовалась Стесси. «Немедленная ликвидация». «А после приземления в зону карантина?» — вкрадчиво спросил Греф. «После приземления все, кроме неприкасаемых, на моем корабле получают дипломатический статус, который сохраняется до тех пор, пока они сами не попытаются причинить вред кораблю или самим неприкасаемым». «Не понял», — потряс головой зэк Огромов. «Это кто тут у нас неприкасаемые?» Капитан Блат, присягнувший ему на верность Юнга Джим, бортмеханик Гивиньян и подданный императора Лилиан. «И что это означает?» — продолжал допытываться Греф. «Это означает, что пока истины находится в коме, я после посадки могу приказывать от имени капитана Блада только неприкасаемым. И этот приказ звучит так. Выход с корабля до окончания карантина закрыт. Всем остальным я приказывать не могу, и они в любой момент могут покинуть корабль, но при этом статус дипломатической неприкосновенности с них сразу снимается». «Звучит зловеще», — нахмурилась Стесси. «И что будет с тем, кто рискнет покинуть корабль после приземления?» «Не знаю. Это уже не моя зона ответственности. Я получила приказ не выпускать с корабля только носителя древней крови, его подданных и членов присягнувшего ему экипажа. Остальным тоже не рекомендовано покидать корабль, но категорического приказа на эту тему не было». «Как долго будет длиться карантин?» — заволновался профессор. 850 лет». «Сколько?» — завопила Стесси. 850 лет», — повторила Арабелла. «Да вы с ума сошли!» — взбеленился Фиолетовый. «Это что, шутка такая?» — побагровел Греф. «А ну, поворачивай от этого семицветика назад!» В рубку ворвались бравые молодцы и в один момент скрутили адмирала. «Это кто такие?» — оторопел Юнга. «Биороботы, выполняющие функции корабельной охраны. Я вам не Нола», — грозно сказала Арабелла. «Со мной шутить не стоит». «Он все понял», — испугалась Стесси. «Пожалуйста, отпусти его». «Ты все понял, сержант?» — строго спросила Арабелла. «Все», — понуро кивнул Греф, и роботы его отпустили. «Во, попали», — пробормотал профессор, растерянно глядя на штурмана. «Спокойно», — Фиолетовый покосился на Грефа. «Еще не все потеряно. На семицветике разберемся, что к чему. Время у нас еще есть».